Принцесса Атлантики. Тайна покинутого судна. Капитану танкера «Пассат», прекратив работы промысловыми судами Южной экспедиции, срочно идите в юго-западную часть Индийского океана, район зверобойной экспедиции, оставшийся без снабжения ни приходом планового танкера. Свяжитесь с зверобоями, уточните их координаты, оговорите место рандеву. Рейсовое задание вам координируется плюс 6 суток. Нач управления Агуреев. Русов еще раз перечитал радиограмму, которую только что принес и молча положил на штурманский стол радист. Выругался. Не приход планового танкера. Ну, дела. Этого еще не доставало. Вот так всегда, то одно, то другое. Сбегайте туда, направьтесь сюда, совершите срочный переход на север, бросок на восток. Где же промышляют эти чертовы зверобои? Русов посмотрел на карту, отметил район нахождения экспедиции. Идти им туда мимо острова Кергелен. Налил из термоса в чашечку горячего кофе и вышел из штурманской в ходовую рубку. Что ж, надо так надо. Кстати, волны и ветер будут по корме, и это хорошо. Будить капитана? Будить, не будить, все равно выполнять ведь надо приказание этого главначпупса. Да, с сюрпризов началась вахточка. Услышав шаги, рулевой матрос Шурик Мухин, он на пару с Серегиным по 2 часа стоял в ночной вахте старпома, слегка повернул голову, сдержал зевок. Зеленоватые блики от подсветки катушки магнитного компаса лежали на его смуглом лице. Матрос был молод, по-мальчишески угловат, впервые шел в рейс на Пассате. «Глотнешь кофе, Мухин?» — предложил Русов. «Да, старпом, если можно». «Зачем в моря океаны подался, Шурик? Что потянуло?» «Держи». «Что потянуло? Да кто его знает?» Шурик хмыкнул, пожал плечами, взял кофе. «Да кто его знает?» «Что значит, кто его знает?» Как штурман Русов не любил приблизительных определений. Мечтал, быть может, в детстве. Книг начитался романтических. «Романтика? Что я, дитя?» Шурик опять хмыкнул, потоптался, лицо его под настойчивым взглядом Русова стало сосредоточенным. «Честно сказать?» Русов поглядел в его широкое, с белесыми бровями лицо, кивнул. «Да, конечно, честно». И Мухин, немного помявшись, ответил. «Да просто я, старпом, практичный парень». «Вот как?» «Ну-ну». «Удобно тут все на судне-то. Все под боком. И накормят тебя, и напоят, и белье раз в неделю, пожалуйста, чистенькое. Кончилась вахта, бух в койку, воздух, солнце. Сделал свое дело». Мухин подчеркнул слово «свое», и Русов это подметил. «И гуляй смело. И вот еще что. Многие чудаки громадные деньги платят, чтобы в море побывать, на заграницу поглазеть. А тут, пожалуйста, все бесплатно. Да еще мне деньжата, да немалые, подкидывают». «Да, действительно, практичен ты, парень». Что-то не понравилось Русову в словах матроса. Он внимательно поглядел в его добродушное, открытое лицо, но одно хорошо, не врет. А это уже кое-что. Он походил по рубке, последил, как Мухин держит танкер на курсе. Хорошо держит. А сейчас будь повнимательнее. Заглянул в радиорубку. Откинувшись к спинке кресла, глядел в ночной океан судовой Маркони. Семен Арнольдович Бубин. Повернулся, сверкнули глаза очков. Потянулся в угол стола, где в специальном зажиме был закреплен стакан. Русов налил ему кофе. Толстая шея радиста выпирала из воротника рубахи. Тяжелый и медлительный Семен Арнольдович, надо, не надо ли, сутками торчал в своей тесной, уставленной приборами, пахнущей сигаретным дымом и канифолью радиорубки. Были у Пассата свои определенные дважды в сутки часы в эфире. Радиовахты, когда Пассат выходил на связь с берегом, отработал и гуляй. Но как не заглянешь в радиорубку, опять сидит бубен с наушниками на голове, будто привязанный радиошнуром к передатчику, будто это не радиошнур, а пуповина, перережь которую, и конец бубену, прервется питание. Бывает, что и спит тут же в радиорубке на тесном диванчике и в наушниках. Русов усмехнулся, припомнив, как получали этот танкер в финском порту Раума. Заглянул в рубку, радист уже там. Какие-то картонные коробки вокруг, скрытые ящики. Будто и он, Семен Арнольдович Бубин, был только что извлечен из огромной картонной коробки и посажен на вращающийся стульчик, а на голове наушники. Все вслушивается в эфир, вслушивается. Правда, и знал Семен Арнольдович невероятно много. Взглянет в твое лицо каким-то отсутствующим туманным взором и вымолвит. Либерийский танкер Монровия пропорол себе днище Арифы возле острова Фуэрте-Вентура. Жаклин Кеннеди отправилась в очередное кругосветное плавание со своим мужем Анасисом. В ее гардеробе 1270 платьев и 326 брючных костюмов. Джо Дассен выступает с концертами в Австралии. «Дает по 4 концерта в день», — сказал в интервью. «Видели фильм «Загнанных лошадей» пристреливают, не так ли? Так вот, я загнанный конь». «Надо связаться с убивцами тюленей», — сказал Русов. «Где они?» «Уже связался», — буркнул Семен Арнольдович. «Ждут. Топлива ни капли. Для встречи с нами база снимается с промысла и пойдет на остров Кергелен в бухту Морбиан». Семен Арнольдович прихлебнул кофе. «Между прочим, сегодня в Далласе состоялся конкурс женской красоты на звание «Мисс Гумми». Снова прихлебнул. «Мисс Жевательная резинка». Победительницей стала Мэри Армстронг, 21 года. Рост 1,73 м, объем грудей 124 сантиметра, бедер 92, талии... Надо с рыбаками. Уже переговорил. Василий Васильевич, начальник промысла, уже знает, что нам дано указание чесать к зверобоям. Его чуть инфаркт не хватил. И плавбаза задерживается, что-то с рулевой машиной, закла на ремонт в порт. Но вы представляете, груди, объем в 1,24 м. Какие погоды в районе острова? Скверная. А грудь, я вам скажу, объемом в 124 см. Русов вернулся в штурманскую, достал карту, рассчитал и проложил курс к острову Кергелен. Снял с полки лоцию южной части Индийского океана, полистал странички общего обзора, задумался над кратким разделом «Ледовый режим», перечитал его еще раз. Лед в описываемом районе не образуется, но отдельные айсберги в некоторые годы отмечались даже в районе 35 градуса южной широты. Все более хмурясь, подсчитал на листке бумаги. Выходило, что почти 500 миль предстояло идти в зоне айсбергов. Перечитал еще радиограмму начальства, швырнул карандаш на стол, закурил, вышел в ходовую рубку, сообщил Мухину новый курс, и тот, кивнув, нажал на правую кнопку рулевой машины. Качка уменьшилась. Танкер пошел ровнее, теперь Элла оказалась за кормой. Ветер и волны стали попутными. «Что же получается?» — размышлял Русов. «Тут плавучие льды, айсберги, черт бы их побрал. А начальство так скоординировало рейсовое задание, что идти к зверобоям и возвращаться оттуда к рыбачкам приходится на полной скорости. Заглянул в экран радиолокатора. Желтый лучик плавно скользил по окружности. Встретится на пути ледяная гора, вспыхнет лучик желтой пульсирующей точкой. Но айсберги — это не только ледяные горы. Подтаивая, они переворачиваются. И большая часть их погружается в воду, а меньшая, этакая ледяная лысинка, еле торчит из волн. И такую лысинку не то что глаз человеческий, но и локатор не зацепит. Черт бы их всех побрал! Нераспорядительность, я-то несостоятельность. Как могло случиться, что плавбаза осталась без топлива? Вот и мчись теперь в кромешной мгле, выглядывая в волнах эти айсберги. Еще раз пересчитал мили, часы, сутки. У каждого судна, выходящего в рейс, имеется свое рейсовое задание. Мало выполнить тот обширный перечень работ, который ожидает тебя в новом океанском плавании. Важно все это проделать в точно отведенные сроки. Вернись в порт с задержкой хоть на полсуток, и задание будет считаться невыполненным. И посыплются упреки, выговоры, обвинения в судоводительской некомпетентности. Строгие предупреждения, внушения и, как конечный результат, лишение премиальных. А премиальные — это 40% надбавки к твоей кровной зарплате. Вот и крутись, спеши, рискуй, мчи в тумане на полной скорости, вместо того, чтобы отстояться где-нибудь, переждать туман. Мчи к этим чертам зверобоям с риском врезаться в плавучий ледяной остров. Ощущая все большее раздражение на управление конторщиков, сидящих где-то далеко от этих забытых богом краев, сочиняющих рейсовые задания в теплых, не раскачивающихся под ударами волны ветра кабинетах, Русов вернулся в ходовую рубку и прижался лицом к резиновому раструбу радиолокатора. Лучик желтый безмятежно скользил и скользил по зеленому, слабо фосфорицирующему полю экрана. Как хочется спать! Надо поднять кого-либо из матросов на подвахту, чтобы глядели в океан и локатор безотрывно. Вернусь из рейса и буду сутки. Нет, двое, трое суток спать, — подумал Русов. Пожал плечами. Спать, когда стоянки в порту такие коротенькие, когда под боком горячая Нинка. Русов мотнул головой и усмехнулся. Дома, на суше, он почти не спал. И не только потому, что Нинка. Привычка просыпаться ровно в 4 утра уже впаялась в него, видимо, на всю жизнь. На суше Русов думал порой: «Высплюсь на судне». «Радист топает». Спросил: «Что там еще, бубен?» «Дополнение от начальства. Подходя острову, получите разрешение губернатора острова за ход в бухту Морбиан. Я уже набросал текстик. И на випчик из эфира выплыл. Южные части Индийского океана. Тут широта, долгота. Примерно по нашему курсу. Я уже глянул на карту». Примечание. На вип — навигационное предупреждение мореплавателям. «Семен Арнольдович, о чем сообщение?» «Покинутые командой судно дрейфует на Норд. Карта 5592. Всем, всем, всем находящимся этих широтах соблюдайте особую осторожность». Этого еще не доставало. Русов быстро прошел в штурманскую рубку, достал карту, а с ней очередную, 5593-ю. На которой был изображен остров Кергелен, а вернее группа малых и больших островов, отметил на карте примерное расположение покинутого командой судна. Поглядел на Семена Арнольдовича. «Будете в рубке?» «Естественно. Прикорну на диванчике возле передатчика». «Почему сменили курс?» Тяжелая, ведущая из капитанской каюты в штурманскую рубку, дверь распахнулась. Вошел капитан. Почувствовал во сне, что качка резко уменьшилась. Седые волосы встрепаны, лицо будто изжеванное, заросшее щетиной. Русов невольно поморщился, и капитан, видимо, заметив эту брезгливую гримассу, вскричал еще грознее. «В чем дело? Почему без разрешения? Кто тут капитан Русов, вы или я?» «Доброе утро, капитан», — сказал Русов и взглянул на часы. Было уже около 5. Протянул ему радиограмму. «Вот приказание из управления о срочном направлении Пассата в...» «Но почему не разбудили, черт побери? Ведь это элементарная техническая безграмотность!» «Простите, капитан, действительно мне надо было разбудить вас, но...» И Русов хотел сказать, что не разбудил лишь потому, что знал, с каким трудом, одолевая боли в голове, заснул капитан. Но сказал другое. «Но вы же все равно не отменили бы указания управления». «Впредь будить!» — выкрикнул капитан, кинул взгляд на карту, приказал. «Вызвать в рубку 2 матросов, чтобы безотрывно следили в локатор и визуально за возможным появлением айсбергов». «Влетело?» «Бди с торпом», — сказал радист, когда капитан вернулся в свою каюту. Вздохнул. «Это чертова мисс Жвачка. Не засну сегодня, Коля. Чуть зажмурю глаза, будто выныривает со своим великолепным бюстом из волн и пены». Никто так, наверное, много не размышляет, да и не мечтает, как штурманы во время тяжелых ночных вахт. Правда, не всех. Когда, предположим, проходишь датскими проливами или Ла-Маншем, то много не помечтаешь. Сотни судов идут этими узкостями. Одни навстречу, другие позади, впереди, с левого и правого борта от твоей посудины. Там только гляди да гляди, чтобы на тебя не наехали, чтобы наглые, набитые пассажирами и автомобилями паромы, прущие из Швейцарии в Данию, а из Дании в Европу, не протаранили тебя. К тому же всякая мелкотишка, яхты, шхуны, катера, шлюпки, шныряющие во всех направлениях, норовящие просквозить под самым носом танкера. Нервные вахты, напряженные. Но и часы таких вахт несутся стремительно. Не успел оглянуться, как уже промелькнули 4 часа. А Жорка-стервец этакий опять проспал, и хочется побыстрее увидеть его беззаботную физиономию, поделиться впечатлениями, но есть и другие вахты, когда... Одну минутку. Русов вызвал на мостик 2 матросов. Одного поставил к локатору, второго, чтобы обозревал сектор впереди и с левого борта от судна, а сам застыл у окна с правого борта танкера. Так вот, вахты. Другое дело ночные вахты. Когда танкер пашет океанские широты, лежащие в стороне от основных морских путей. О, как долго и нудно тянутся они. Тьма египетская, коль небо затянуто тучами, и кажется тебе, что судно остановилось, что впустую грохочет двигатель в его чадном чреве, что в холостую вращается винт. Все остановилось. Танкер, время, жизнь. А вот луна зачаровывает. Глядишь на текущую, навстречу тебе оловянно сияющую океанскую ширь, и вдруг охватывает тебя странное, гнетущее чувство отчаяния. Словно никогда-никогда не окончится эта бесконечная лунная дорога, что не наступит утро, что танкер уплыл в какие-то неведомые фантастические широты, где никогда не бывает дня, и лишь одна беспредельная ночь повисла над этим медленно, тяжко колышущимся океаном, и не вырваться танкеру, а с ним и тебе никогда-никогда из этой ночи. Волны, волны. В такие-то вот вахты, отгоняя сон и сосущие чувства отчаяния, и погружаешься ты в воспоминания, в тягостные размышления о себе, о смысле жизни, о том, так ли ты живешь, ту ли дорогу выбрал в жизни, свою единственную, предназначенную лишь для тебя в этом бушующем, сложном мире дорогу. С тем ли человеком живешь ты, с кем именно и должен жить? Старпом, на самом обрезе окружности три точки засветились, сказал Серегин, стоящий у локатора. Взгляните. Русов посмотрел. Желтый лучик кружил по зеленому полю, на котором мутно обозначились три пятнышка. Одно левее от курса танкера, два правее. Когда лучик набегал на пятнышки, они как бы оживали, становились более яркими. Вот они, айсберги, ледяные призраки Антарктики. Эти уже примечены и не страшны. Но те, что таятся в воде, что прячутся в волнах, может снизить скорость. Сейчас 14 узлов, но насколько ее снизить? До 8-10? Однако уменьшится ли от этого опасность? Такая махина и на скорости в 8 узлов от удара о лед получит такие повреждения, что идти со скоростью в 5-6 узлов, но тогда попутный ветер и волны станут валить судно с борта на борт, и оно начнет терять управление. К тому же вместо 2 суток они будут идти к Кергелену двое больше. Значит, остается одно. Идти, как шли. Подменимся, Валентин, я останусь у локатора, сказал Русов. Добавил внимание и еще раз внимание, ребята. Так ли ты живешь, как должен жить? Ту ли дорогу выбрал в жизни, какую должен был выбрать? Хорошо, расходимся с этими айсбергами, а других пока не видно. С той ли живешь, с какой должен был связать свою судьбу? Стой, стой. О чем же тебе написать, Нина? Про эту вот вахту? Про альбатросов? Про капитана? Молчун какой, а? Человек из войны. Что только с ним не происходило, сколько же пуль просвистело над его головой. Но отчего он стал таким в последний рейс? Отчего такая нервозность при выполнении любых необходимых в плавании действий? Чуть швартовка? Коля, голова разламывается, тут поглядывай. Бункеровка? Я в каюте буду, Коля. Если что случится сложного, позови, милый, и прошу без лишнего риска. Фух, что случится сложного? Русов оторвался от локатора, уставился в океан. Но что еще там? Нет, показалось. Не лысина ледяная, а волна вдруг таким горбом вспухла. И опять вернулся к локатору. Как там ледяные горушки? Остаются в стороне. Хорошо. Расходимся. А капитан? Трусит капитан. Все дрожит в нем от постоянного сосущего душу страха. Лишь бы ничего не случилось. Но можно ли быть капитаном громадного океанского судна, когда поселилась в твою душу постоянная неуверенность в себе, страх за неточность твоих действий? Конечно, до пенсии капитану осталось всего с год. Действительно, может, в последний рейс идет. А на финише, каким бы и где бы он ни был, всегда ждешь от судьбы какого-то подвоха. И тут можно понять капитана Горина. Понять? Но верно ли это? А может, попытаться вдохнуть в него ту же уверенность, с какой он водил суда по морям-океанам долгие-долгие годы? Чтобы сошел он с судна на берег не помирающим от страха пенсионером, а именно капитаном с грустью и болью сердечной, а не с облегчением покидающего океаны танкер навсегда. Все так сложно. Старпом, можно подымить? Глаза слипаются. Курите.